Кровь 3. Встреча с пауком. Это было время, когда меня вывезли из города в первый раз. Меня хорошо охраняли, поскольку я старшая дочь хозяина города, и я никогда до этого за городом не была. Было решено взять меня с собой, чтобы показать меня дедушке, со стороны мамы, которая проживает в другом городе. Снаружи, впервые с начала моей новой жизни. Но цель не так уж далека от города. Один день поездки в карете. Я прибыла в город чуть меньше того, где родилась и встретилась со своими бабушкой и дедушкой. Они молоды для того, чтобы их так назвать. Хотя и мама тоже достаточно юна, так что, скорее всего, они тут рано выходят замуж. Мои бабушка с дедушкой тоже дворяне, которые управляют этим городом. Таким образом, мы провели несколько дней и направились домой. На обратном пути это и случилось. Нас атаковали бандиты, их было 6. Поскольку это явно маловато для того, чтобы нападать на жену и дочь местного лорда, наверное, они действовали без всякого плана. Все просто, они напали на нас, поскольку им показалось, что в карете едет кто-то из богатеев. Проблема в том, что от этой атаки у нас нет возможности защититься. Охранников 4, а бандитов 6. Хотя я и слышала, что в последнее время количество бандитов увеличилось, вот только не думала, что они будут нападать на путников посреди такой оживленной дороги. Похоже, в этом мире люди думают совсем по-другому, чем мы в Японии. И хотя охранники дрались отчаянно, но их медленно, но верно давили числом. И вот один из охранников получил ранение от бандита. «Мирозофис!» Мать инстинктивно вскрикнула. Раненый охранник был дворецким, который служил матери с ее рождения. Отношения у них были как у друзей детства. И он очень предан матери. Поскольку у мамы в голове ветер гуляет, то она, наверное, не заметила, что Мирозофис любит мать как женщину. Но он подавил эти чувства и теперь стал преданным слугой матери. И такой преданный слуга был ранен. Кровь упала на землю. Человек, который только недавно ходил и улыбался, сейчас упал и не двигается. И кровь вытекает из тела Мирозофиса вместе с его жизнью. Сглатывает. Рот по какой-то причине заполнился слюной. Наверное, из-за близости смерти. Если охранников перебьют, то мы следующие. Поскольку мать еще юна, то ее могут и захватить. А вот от ребенка наверняка избавятся. Хотя, может, они и могли бы использовать меня для получения выкупа, но я так не думаю. Ведь я только-только начала свою новую жизнь. И что, умереть в таком месте? Нет, я боюсь. Я не хочу умирать. Я хочу жить. Кто-нибудь, помогите! Наверное, оно не слышало моего крика, который исходил из самого сердца. Но неожиданно появилось. Один из бандитов неожиданно упал, теряя кровь. За ним стоял чисто белый паук. Что-то около 1 метра размером. Нереально большой для земли. Я слышала об этом в разговорах. В этом мире есть монстры. Думаю, это не странно, учитывая наличие магии. Вот только одно дело знать, а другое увидеть этот ужас своими глазами. Ошарашенные так же, как и я, бандиты были разрублены на части пауком. Внутренности их разлетелись по сторонам, и ужасная картина предстала передо мной. Сглотнула. Я снова чувствую это. Наверное, из-за тошноты. Я постаралась держаться. Пока я думала, паукообразный монстр убил одного из бандитов магии, а потом позаботился и о остальных 2. Наверное, использовалась магия земли, поскольку что-то появилось и пробило голову бандита с большой скоростью. Но вот что случилось с 2 другими, я не поняла. Когда они пытались убежать, их движения вдруг замедлились, и они упали на землю. Не понимаю, что оно сделало. Паук повернулся к нам. Беспокойство начало расти. Мы следующие. Мы, которые не могли победить даже бандитов. А этот монстр перерезал их за секунду. Выжить невозможно. Охранники направили мечи на паука. Но их тела трясутся от страха. Они, наверное, тоже понимают, что шансов у них нет. Но все равно они пытаются защитить нас до конца. Пока паук не атакует нас, а похоже оценивает. Холодные красные глаза смотрят вокруг. Глаза уперлись в Мирозофиса, который лежит на земле. Паук приблизился к нему. После этого паук активировал магию и вылечил Мирозофиса. Магия лечения. Неужели это посланник? Мать быстро выбралась из кареты. Со мной на руках. Госпожа Сирас, это опасно! Хотя охранники и пытались заставить мать вернуться в карету, она проигнорировала их и двинулась к пауку. Паук обернулся. И вдруг я почувствовала, что все его 8 глаз смотрят на меня. Мурашки пробежали по всему моему телу. Я боюсь. Что это? Разве должны такие монстры существовать? Оно внушает страх одним своим присутствием. И много таких монстров в этом мире. В таком случае, похоже, я родилась в ненормальном мире. Я вспомнила кое-что, услышав слова матери. Посланники, если не ошибаюсь, это те, кто служит богине, религии, в которую верит мать. Богине служат различные расы, такие как, например, очень мудрый старик или зеленый охранник из мифов со сложным именем. Среди них есть и паук, который шьет одежду для богини. С точки зрения матери, которая является верующей в богиню, наверное, данный паук выглядит как ее посланник? Вот только мне кажется, что это кошмарное существо наверняка полная противоположность богине, как ни посмотри. Но мать считает, что это посланник. Мало того, она его благодарит и произносит что-то вроде молитвы. Паук перенес свое внимание на мать. «Оценка?» Мать в удивлении прошептала. «Это имя способности?» «Наверняка удобная способность. Могу я как-нибудь ее получить?» «В данный момент у вас 75 тысяч очков способностей. Способность оценка может быть приобретена за 300 очков. Вы хотите ее купить?» Неожиданно я услышала голос Бога. Увлекшись на мгновение, я упустила момент, когда паук исчез. Хотя мать кричала «пожалуйста, подожди» в спину паука, который удалялся на ужасной скорости, но я считаю, что пусть он лучше уходит. Мое тело расслабилось после испытанного стресса. «Способность достигнута. Получена способность сопротивляемость страху первый уровень». Таким вот образом я сумела выжить. Но позднее, поскольку паук поселился рядом с городом, где я жила, то снова возникли волнения.